Глава 20. Погибель Иши. Этот мир живой. Я разбираюсь в лабиринтах. Колонна Крайгера из грохочущих машин, марширующей пехоты и мобильной артиллерии, поднявшей стволы к небесам, добралась до центра цитадели первой. В осторожности не было нужды, никто не вставал у них на пути. И Крайгер ощущал безлюдность физически, как пустоту внутри. Лишь усилием воли ему удавалось сдерживать желание, сломя голову, броситься к цели. Наступление в цитадель его изводило. Рассредоточенная враждебность, исходящая от каждой мерцающей стены, выматывала душу. Казалось оружием, приставленным к голове. Его тело переполняли боевые стимуляторы, пальцы сжимались на рукояти цепного меча. Ему хотелось убить кого-нибудь. Кого угодно, лишь бы почувствовать, как уходит напряжение, скапливающееся с момента высадки на эту планету. Выйдя из широкой улицы площади, колонна раздвинулась и плавно сменила построение на шахматное. Крайгер не скрывал, что не доверяет Харкору, но не мог не признать, что воины его бывшего гранд-батальона были отлично обучены и дисциплинированы. Если и существовало место, способное запечатать себе останки низвергнутого бога, им было строение в сердце Амон-Нишак-Каэлис. Погибель Иши представляла собой грандиозный, простиравшийся вдаль дворец, богато украшенный луковичными главками погребальных башен и широкими куполами цвета слоновой кости. На фасадах высились изгибающиеся арки и величественные колонны, призрачные и в то же время рукотворные, будто сплетенные из лунных лучей, но при этом обладавшие прочностью, совсем не соответствующей хрупкому виду. Все это сооружение казалось гигантской скульптурой из льда и стекла, натуральным образованием органического кристалла, возникшего в какой-нибудь темной пещере, а на свету начавшего стремительно расти самым причудливым образом. Оно выглядело абсолютно природным, но невозможно было не заметить его точно выверенные пропорции. В нем была естественность и искусственность одновременно. Оно состояло из сплошных противоречий, было укрепленным и открытым, наполненным геометрическими формами и будто бы не стесненным архитектурными ограничениями. Тысячи одинаковых кристаллических статуй неподвижно стояли на постаментах в сияющих альковах, обрамляя извивающиеся аллеи, ведущие к высокому порталу в фасаде, к узкой арке, по бокам которой высились две гигантские копии обычных стражей. По размерам, хотя и не по пропорциям, они могли сравниться с машинами Мортис. А Крайгеру доводилось видеть, какие разрушения подобные боевые машины могли производить на полях битв. Но эти имитации были неподвижными, стекловидными, хрупкими, легко ломающимися. Здесь подводный свет, укутавший всю цитадель, был сильнее всего, стены гробницы сияли изнутри. Это же сияние пронизывало гладкий камень земли, словно капилляры с энергией, словно нити живого света. Ноги Крайгера оставляли на камне, не дающие света синяки, и ему казалось, что он ходит по поверхности какой-то нейронной сети, охватывающей всю планету. Рядом с ним притормозил ощетинившийся вокс-антеннами носорог. От давящей массивной машины разбегались черные трещины несвета. Крайгер почувствовал присутствие Харкора еще до того, как его помощник заговорил. «Вам нужно кое-что услышать», — сказал Харкор, прижимая к уху вокс-аппарат. «Что такое?» — рявкнул Крайгер, сам не понимая, почему злиться. Харкор протянул ему гарнитуру. «Слушайте». Крайгер снял шлем, забрался на подножку танка и, схватив гарнитуру, резким движением прижал ее к голове. Раздался только тоскливый вой статики, то усиливающийся, то ослабевающий, как ночной ветер в пустыне. «Что там должно быть?» — спросил он. «Продолжайте слушать», — настаивал Харкор. Крайгер все стоял с прижатой к уху гарнитурой, когда в полутора километрах к востоку из широких улиц показались головные подразделения колонны Пертураба. Развивающиеся знамена виднелись над крышами стоящих между ними зданий, и ревели гудки двух титанов, гулким эхом разносясь над открытой площадью. Крайгер перевел взгляд дальше на восток. Колонны Фалька еще не было видно. «Не слышу ничего, кроме статики», — сказал он. «Слушайте внимательнее». Крайгер хмуро посмотрел на Харкора, размышляя, много ли проблем у него возникнет, если он убьет бывшего кузнеца войны прямо сейчас. Он отказался от этой идеи, когда услышал в волнах статики обрывки чего-то похожего на слова имперского готика. Ничего определенного и понятного, но они были. «Что это?» «Зашифрованный вокс-трафик», — ответил Харкор. «Переговоры 10-го легиона».